Да, пожалуйста. После мантры-йоги хочется делать задержку дыхания, как после пранаямы. Да. Насколько это уместно и нужно? Да, хороший вопрос. Давайте я его еще раз повторю. После мантры-йоги хочется делать задержку, как после пранаямы. Насколько это уместно и насколько вообще это по-йоговски. Значит, на 100% по-йоговски. Дело в том, что если вы изучите правильным образом науку пранаямы и начнете повторять мантры, то волей-неволей вы косвенно начнете делать пранаяму. То есть, делая мантра-йогу, вы будете делать пранаяму. Хотя бы по той простой причине, что, чтобы повторить какое-то количество мантр, надо сперва вдохнуть, а потом на выдохе, допустим, или как-то по-другому, значит, их произносить. И у вас выработается известный ритм. И этот ритм, как такая скрытая пранаяма, вдохов-выдохов, будет вас подводить к тому же самому уровню, чтобы и подвела пранаяму. Поэтому получается в йоге следующим образом. Каким бы вы одним видом йоги ни занимались, вы косвенно заставляете себя заниматься другими видами йоги, соответственно, по другим каналам. Ну и, наконец, если мы проанализируем, скажем, вообще науку пранаяму из тех источников, которые дошли до нас, наиболее сохранившемся виде, то вот мы обнаружим следующую очень интересную вещь, что в древних текстах по йоге, доживших до нас, очень мало говорится про пранаяму. Практически ничего. В йога-сутрах Патанджали про пранаяму сказано предельно мало. Вдох пурака, выдох ричака, задержка кумхака. Если чувствуешь недостаток праны, практикуй пранаяму. Все, точка. Если же вы начнете анализировать более поздние трактаты, такие как средневековые трактаты, относящиеся к йоге, к тем или иным направлениям, то там, как правило, пранаяма выделяется в очень мощную ветку, очень подробно описанную, и на которую делается упор. Возникает вопрос, а что это, в древности ничего не говорили про пранаяму? Ну, в всяком случае, не сохранилось. А теперь вот сколько всего. Ответ очень простой, если раньше это все было в автоматическом режиме при выполнении тех или иных упражнений, там, ведических ритуалов, то затем народ стал глупеть, ритуалы никто делать не умеет, вообще никто ничего не умеет делать, и надо было особые поучения, чтобы человек уделял больше внимания на процесс дыхания. И еще одно такое замечание очень интересное, что дело в том, что мантра «Ом», Ом, известная мантра Ом, или как, знаете, иногда говорят, сладкий Ом, да, или мантра Аум, потому что, знаете, когда вот этот вот переход АО иногда читается как У, АУ читается как О. Так вот, мантра Ом называется пранавой. Дыханием мира, дыханием жизни. Имеется в виду, что если правильно произносить мантру Ом, знаешь ты пранаяму, или ты ее не знаешь, но ты ее будешь делать. Ты будешь набираться праны. Вот почему, собственно говоря, Ом буквально во всех там йоговских или около йоговских, или каких-то других религиозных, философских учениях Индии столь популярен. Там Ом все любят. Там чуть что не так, сразу Ом. Вот. И по той простой причине. А еще более древний, он выходит из самих, безусловно, Ведов.